Глава восьмая. Я чувствовал, как девочка напряжена. Мои рецепторы не улавливали ее страх, только бешеное волнение, которое исходило от Ярославы и било по моим рецепторам зверя. «Ты боишься меня?» — не мог не уточнить. «Боюсь», — еле слышно прошептала она. «Но не тебя, а себя». Услышав такой ответ, я заулыбался, четко видел, что девушка борется с сильным желанием быть со мной и боится тех чувств, которые испытывает ко мне. Собственное желание волнует Яру, а зверь внутри меня ликует, что я первый, кто пробудил в ней этот плотский голод. Я закрыл глаза, борясь с собой. Наваждение, не иначе. Что же, черт побери, творится со мной всякий раз, когда Ярослава рядом? Откуда берется такое обжигающее желание, бешеная страсть и такая ненасытность? Только к этой девчонке я испытываю горячее, заполняющее до краев желание, обильное, мощное, овладевающее всеми чувствами, всем телом, всем сердцем, всем моим двойственным существом. Мать Луна! Это что, болезнь такая? Есть ли от нее лечение? Или Ярослава настолько сильно поразила все мое существо? Я нежно смотрел на нее, а она на меня. Я видел, как с любопытством девочка рассматривает меня. Глазки ее горят. Пускай. Я ведь знаю, что она никогда не была так близко с мужчиной. И будь я проклят, если позволю ей быть близкой с кем-то, кроме меня. Она только моя. Я снял с себя рубашку и сразу заметил, как девичий взгляд заскользил по моему сильному телу, подмечая движение каждого мускула, каждой выпирающей мышцы. Мощь моего тела завораживала девчонку, я это чувствовал. Ярослава перевела взгляд ниже, туда, где мои брюки в области паха были натянуты до предела. Я пристально следил за ее взглядом. Признаюсь, когда красивая и желанная девочка так пристально разглядывает то, что у меня ниже пояса, это производит очень возбуждающий эффект, — со смешком произнес. Мгновенно вспыхнувший румянец на щеках Яры привел меня в восторг. По правде говоря, в восторг приводила и сама девочка. Ярослава посмотрела в мои глаза, борясь со смущением. «Я вовсе не рассматривала тебя», — произнесла. «Ага», — улыбнулся. «Пускай так, если ты хочешь обманываться. Мне ничего не стоит сделать вид, что я верю тебе». Я напряг рецепторы. Яра по-прежнему волновалась. Девочку пугало собственное желание потрогать меня. Я знаю, что она хочет прикоснуться к моему телу, но не решается. Многие девушки, которые были со мной, прямо заявляли, что им интересно пощупать перекатывающиеся под моей кожей четко обозначенные мускулы, чтобы убедиться в том, что на ощупь они такие же стальные, как и на вид. Я перевел взгляд на розовые губы Яры, такие полные, манящие, чувственные. Мне понравилось их целовать. Возбуждающий вкус ее губ сводил с ума, разжигал адреналин. Затвердевшая плоть пульсировала и, казалось, жила своей отдельной жизнью. Я еле контролировал себя, чтобы не навалиться сверху и не овладеть девчонкой. Ярослава стала первой женской особью в моей жизни, которая заставила думать о чем-то другом, кроме стаи, долга, поиска справедливости, службы Альфе. Оказывается, в жизни есть место и душевным порывам, сердечным влечением. Но как же быть, чтобы одно не мешало другому? Чтобы мочь выполнять свой долг и не думать все время о Яре? Нет, надо сделать все, чтобы мысли об этой девушке не тревожили меня ежесекундно. Но как это сделать, когда она заполнила собой все мое существо? Наверное, единственным выходом в этой ситуации было одно решение — полностью удовлетворить свою страсть с этой женщиной. Я медленно приблизился к ее лицу своими губами, но не стал целовать в губы, чтобы снова не спугнуть. А девочка поняла мои намерения и замерла. Не чувствуя ее сопротивления, поцеловал в подбородок, а потом голодно стал зацеловывать всю ее шею, буквально обжигая кожу горячими поцелуями. Почти опьянел от запаха ее волос, от нежности ее шелковистой кожи. Ни разу не испытывал никому такой необъяснимой бури эмоций, не распадался на атомы, не питал такой крышесносной похоти. Никогда не приходилось прилагать столько усилий, чтобы сохранить самообладание, сдерживая свои чувства, потому что чувства никогда не управляли моими поступками, пока я не встретил Ярославу. Ярослава сама потянулась ко мне, прикоснулась губами к груди, а я понял, что полностью пропал. «Ты точно ведьма, околдовала, не иначе», — простонал я, избавляя девушку от одежды, впиваясь в ее губы, терзая их, а она с жаром отвечала на мои поцелуи. Я избавился от брюк, понимая, что сейчас ничего, кроме смерти, не может остановить меня от обладания этой девушкой. Раздев Яру, я наконец-то смог посмотреть на обнаженное девичье тело. Моя Ярослава очень красивая, идеальная. С гортанным стоном впился губами в твердую розовую пику упругого полушария, почувствовав, как вскинулась девушка. Я сразу же придавил ее своим телом, отрезая пути к отступлению. «Не отпущу. Не сейчас. Не сегодня». Тяжело дыша, продолжал жадно целовать упругие небольшие полушария, пьянее от запаха девочки. Руки сами двинулись вниз, скользя по плавным изгибам, пока не остановились между бедер. Я видел, как чаще забилась синяя жилка на нежной шейке Яры, когда мои пальцы проникли в ее лоно. Я был осторожен, помня, что для нее это впервые. Она хочет меня так же сильно, как и я ее. Теперь я это знаю точно. Сам не заметил, как из горла непроизвольно вырвалось хриплое рычание. Если не сделаю ее своей прямо сейчас, взорвусь. Заткнув рот Яры поцелуем, разместился между девичьих ножек и толкнулся в нее, входя сразу на всю длину. Ярослава вздрогнула, застонала, но я поглотил губами каждый ее болезненный стон, продолжая медленно двигаться в ней, давая возможность Яре приспособиться к процессу.